В сравнении с прочими, в моей комнате было чисто, как в морге. На полу ни пылинки, окна без единого пятнышка, постель сушилась регулярно раз в неделю, карандаши собраны в пенал, и даже шторы стирались раз в месяц. Мой сосед по комнате болезненно относился к чистоте. Кому бы я ни рассказал, что он один раз в месяц стирает шторы, никто не верил. Никто даже не догадывался, что шторы вообще можно стирать. Все свято полагали, что шторы с окон не снимаются вообще. «Какой-то он странный», — поговаривали они. А потом моего соседа начали называть «наци» и «штурмовик». В моей комнате не было ни одного женского постера. Вместо них висела фотография канала в Амстердаме. Когда я попытался было прикрепить какую-то порнушку, мой сосед со словами «Ватанабе», «Не люблю я этого», содрал ее и наклеил вместо нее портрет канала. Нельзя сказать, что мне очень хотелось вешать порнографию, поэтому возражать я не стал. Все, кто заходил в нашу комнату, задирали голову на портрет канала и спрашивали, «Что это?» А я отвечал, «Штурмовик на это дрочит». Я говорил это в шутку, но все верили. Настолько легко, что потом я и сам начал этому верить. Все сочувствовали мне как соседу-штурмовика, но я особого дискомфорта не испытывал. Пока вокруг царила чистота, мне, наоборот, было очень даже удобно. К тому же штурмовик никогда не вмешивался в мою жизнь. Сам делал уборку, сушил матрас, выносил мусор. Когда же я забывал сходить в баню 3 дня подряд, шмыгал носом и советовал помыться. Иногда напоминал: «Пора бы тебе постричься» или «Хорошо бы прорядить волосы в носу». Одного я терпеть не мог, когда он, заприметив одинокого москита, забрызгивал всю комнату дихлофосом. В такие дни мне оставалось только искать укрытие в хаосе соседних комнат. Штурмовик изучал географию в одном государственном университете. «Я изучаю географию», — сказал он, едва мы познакомились. «Карты любишь?» — спросил я. «Да, вот закончу учиться, поступлю в государственное управление географии. Буду карты составлять». Я восхитился. В мире столько разных желаний и целей жизни. Это, пожалуй, стало моим первым восхищением по приезде в Токио. И в самом деле, людей, пылающих страстью к картографии, не так и много, тем более, что много и не требуется, иначе что с ними всеми делать? Однако заикающийся каждый раз на слове «карта» человек, который спит и видит себя в государственном управлении географии, это нечто. Заикался он, конечно, не всегда, но на слове «карта» однозначно. «А твоя специализация?» — спросил сосед. «Театральное искусство». «В смысле, в спектаклях играть?» «Нет, не это. Читать и изучать драму. Там Расин, Ионеско, Шекспир». «Я, кроме Шекспира, больше никого не знаю», — признался он. «Я и сам раньше о них не слышал. Просто эти имена стоят в плане лекции». «Ну, то есть, тебе нравится?» «Не так, чтобы». Ответ его смутил. И по мере замешательства заикание усилилось. Мне показалось, что я совершил страшное злодеяние. «Да мне было все равно», — пояснил я. «Хоть этнография, хоть история Востока. Подвернулось театральное искусство, вот мне и захотелось. Просто так». Но убедить его этим я не смог. «Не понимаю», — сказал он с действительно непонимающим видом. «Вот мне нравятся карты, поэтому я изучаю картографию. Для этого я специально поступил в Токийский университет, получаю регулярные переводы на обучение. А у тебя, говоришь, все не так?» Он был прав. Я уже не пытался что-либо объяснять. Затем мы вытянули на спичках, где кому спать. Ему досталась верхняя кровать, я расположился на нижней. Он постоянно носил белую майку, черные брюки и темно-синий свитер, с нагло обритой головой, высокого роста, сутулый. На учебу непременно одевал форму. И ботинки, и портфель были черными, как сажа. По виду вылитый студент с правым уклоном. Может, поэтому окружающие звали его штурмовиком. Хотя, по правде говоря, он не питал к политике ни малейшего интереса. Просто ему было лень подбирать себе одежду. Он так и ходил, в чем было. Его интересы ограничивались изменениями морских береговых линий или введением в строй новых железнодорожных тоннелей. И стоило зайти разговору на эту тему, он мог, заикаясь и запинаясь, говорить и час и два, пока собеседник либо засыпал, либо бежал от него.